Глава четвертая. Мертвая рать. Ведьма снова собиралась на погост. В гримуаре прародительницы было указано, что она перед тем, как отправиться с дипмиссией к змею, попросила защиты у Навского мира. А для этого сбегала на кладбище и потревожила ни многим ни мало 13 могил своих родственниц. И только заручившись их охранительством, она рискнула пойти на берег призывать змея. На кладбище колдуны ходят пешком, с собой несут дары хозяину или хозяйке погоста, а также угощения для душ, чьей помощи хотят добиться в своих колдовских делах. Таков порядок. Ведьма зашла на погост, тихо скрипнув калиткой. Сторож, как всегда, спал. Она вышла на центральный перекресток погоста и, разложив на обочине черную ткань, положила на тарелке сырое мясо, бутылку водки и пачку сигарет. На городском кладбище властвовал хозяин, с которым она уже неплохо была знакома. — Здравствуй, хозяин! Принесла тебе угощение, не побрезгуй! «Помоги мне в моем деле колдовском!» «Ведаю», — сказала она. Спиной она чувствовала, что погостник где-то рядом, но на прямой контакт сегодня он с ней выходить не захотел. Мысленно она услышала: «Входи». Ведьма прошла вглубь, по центральной аллее, в сторону фамильного захоронения. Ее усопшие предки занимали приличную площадь на погосте. Женщины были захоронены от мужчин отдельным пантеоном. Так было сделано специально, потому что именно к женщинам своего рода, ушедшим на тот берег реки Смородины, все ведьмы, живущие в мире Яви, и обращались за помощью в экстренных случаях. Для ведьмы это был первый опыт. Раньше своих ушедших родственниц она еще массово не тревожила. Ведьма расположила на перекрестке возле могил несколько свечей, мед, блины, свечи, встала лицом на запад и принялась раскручиваться вокруг своей оси, читая шепотом заговор. Спустя некоторое время из нескольких могил начали подниматься тени. Это пробудились духи умерших ведьм ее рода. Всего же ведьме нужно было поднять на свою защиту 13 душ. Она покрутилась еще. Свечи на погостном ветру трепетали. Она читала заговор и крутилась. Читала и крутилась. Наконец остановилась и окинула взглядом тени. Их было 13. Они нависли над своими могилами. Лиц было не разобрать, но на кладбище стало еще холоднее. Несмотря на то, что от кружения, да и от нервов, чего уж там, ведьму бросило в жар. Но ведьма прочитала еще одно заклинание, взятое из гримуара Александры Александровны. Она просила мертвую рать помочь в ее деле. Ведьма вернулась домой усталая, но довольная. Домовой сидел у окна и клевал носом. На востоке рождалось солнце нового дня.